Глава 9. «Рано радоваться!» — перебил я волчицу. «Разве ты не чуешь опасность? Она всегда рядом, так что теперь? Не влюбляться и не заводить детей?» — хмыкнула серая кровь. «Но раз ты так обеспокоен, скажи, что тебе нужно, а мы попробуем помочь. Выживший, чтобы допросить. Хотя бы один, но лучше несколько. Все слышали?» — рыкнула матриарх. «Ищите выживших среди нападавших и тащите сюда!» Она взвыла, и все волки бросились в рассыпную. Я тоже не мешкал. Все же вокруг меня было достаточно противников, многих из которых мне удалось ранить самому. Бросив кладенец остывать, я начал перебирать тела, выискивая признаки жизни. Ни врачом, ни даже специалистом магии жизни меня назвать было нельзя. Но даже от моего взгляда не ускользнуло крайне худое телосложение нападавших. Судя по строению лица, их кожа изначально была светлой, но почернела в результате. Я плюнул на палец и силой потер тело одного из поверженных. Но это явно была не сажа или краска, а даже не знаю, магия, ритуал, отравление. При этом у некоторых она висела тканевыми мешками, под которыми раньше явно были пивные животы. Весь жир исчез, и это явно неспроста. Единственное заклинание, которое я знал и которое давало такое увеличение силы и ловкости — усиление. Но все же оно не могло превысить человеческие пределы. Тут же ситуация явно была другой. «Здесь! Есть один!» — крикнул от воды Бладстил. «Нашел живого!» «Так тащи его на берег!» Тут же крикнул я, подскакивая. Сведения сейчас нужны были больше воздуха. «Упирается! Все напиться не может!» Рассмеялся Баян, вытаскивая пленника на землю. Оттого шел ощутимый пар, который не могла унять даже студеная речная вода. Было такое чувство, что она исчезает до того, как дойдет до желудка противника. «Начинайте тушить пожар!» — командовала тем временем серая кровь. «Чтобы ни огонька не было! Патрули вокруг града! Выследи тех, кто пытался сбежать!» «Эй, парень!» Я ударил пленника по щеке, но он лишь продолжал тянуться к воде. «Хочешь пить? Ответь на пару вопросов!» «Да дайте воды!» — прохрипел узник. «Все скажу, тяжело!» «Ладно, макай его!» Решил я, и Макс с удовольствием погрузил голову черного в реку. «Будешь говорить?» Я думал, он захлебнется, но выживший продолжал жадно всасывать в себя воду. «Хватит! Эй, говори! Кто такие? Откуда? Что с вами случилось?» «Вольные!» Задыхаясь, проговорил пленник. «С деревни за болотом. Волхв нас научил, как зелье делать из-за долень травы. Из вил да грабель когти сделали, оружием чтоб стали, а потом пить!» По моему кивку Маграк вновь опустил пленника, который рухнул в воду, подняв тучу брызг. От головы иссушенного поднимался дымок, а когда маг поднял его, стало видно, как вода впитывается в кожу. «Что за старец? Зачем научил? Почему решили напасть на волколаков?» «Не знаю. С ним голова говорил. Наш, деревенский!» Речь выжившего становилась все более сбивчивой, и я насильно влил ему в рот пузырек со слабым зельем жизни. Недостаточно, чтобы полностью выздороветь, но вполне хватит для временного облегчения. Вот только эффект от обычного эликсира вышел совсем не такой, как я ожидал. Пленник выгнулся дугой, суставы его затрещали, дыхание стало частым и прерывистым. Он вскочил, отбросив в сторону Маграга так, что тот отлетел на метр в сторону, а затем обезумевший, словно зверь, дернулся в мою сторону. Но не сумев сделать и шага, схватился за сердце, взвыл и обмяк, умерев в одно мгновение. «Ты ему яд, что ли, дал?» озадаченно спросила наблюдавшая со стороны матриарх. «Нет, совсем наоборот. Оно должно было его вылечить, а не убить. но сработало совсем не так, как должно было. Даже не знаю почему. Ты такое видела когда-нибудь?» Спросил я у Серой, но та лишь отрицательно покачала головой. «Надо найти, откуда они пришли. Может, там уже готовится следующая атака». «Это сильно вряд ли», — оскалилась волчица. «Оглянись! Пусть они и изменились, но видно, что тут все подряд. Не только мужчины и воины. Женщины, старики, даже дети. Кто бы ни погнал их в атаку, это было чистым самоубийством. Да и не учует ничего, пока пожарище не дотушим и пепел не уляжется. Так что 2 дня, а то и 3, придется обождать». «Дьявол!» Я с досадой ударил по колену, поднимаясь. «Непонятно же ни черта. Почему напали? Зачем? Что с ними случилось? Какой-то старец и все. Даже не успели выяснить, как он выглядел». «Не страшно», — пожала плечами матриарх. «За 2 дня ничего не решится. А деревня, с которой все началось, никуда не денется. За болотами только 3 поселения. Небольшой бандитский порт с ярмаркой, но им не до нападений. Там склад на зиму сгорел со всеми припасами. И 2 деревушки на 500 жителей. Уверена, что эти именно оттуда». «Будем надеяться, что там остались выжившие, которые расскажут о происходящем». «Верно. А пока и этих забот хватит», — согласилась правительница. «Мы многих потеряли сегодня. Каждая семья лишилась отца, брата или сына. Нам нужно оплакать павших». «Постой! А где Эва? Девушка с крыльями, которую я к тебе привел?» «Она сражалась отважно и дико», — удовлетворенно рыкнула волчица. «Подобно сестрам, но после ее ранили, а во время боя мне было не досуг обращать внимание на каждого. Если хочешь, мы найдем ее или ее тело, если она погибла, сражаясь». «Я тебе ее оставил не для того, чтобы ты ее в бой бросала, а для того, чтобы позаботилась». «Не забывайся, Альфа! Ты вновь спас мне жизнь, но это не повод мне приказывать. Я матриарх стаи. Я забочусь о каждом, начиная от новорожденного щенка и заканчивая седыми, но крепкими волками. Каждый вырожденный, каждый обновленный, каждый — моя забота, ни больше и ни меньше. И не тебе, страннику, говорить мне, что и когда делать». «Твою мать! Извини, не прав, но это не повод сидеть на месте и ждать». «Если ее тело или она сама здесь, ее найдут», — весомо сказала волчица. «Большего для тебя я пока сделать не могу». Едва сдержав очередной поток ругательств, я сам отправился на поиски Эвы. Однако нигде поблизости ее не оказалось, а уж отличить рогатую и крылатую девушку от мохнатых тел волколаков или полностью черных нападавших было непроблематично. Когда я вернулся к лодкам, корабль уже вновь столкнули на воду, и возле реки собрались группками плакальщики. Мы понесли существенные потери. Из 7 дварфов 2 погибло, и еще 3 были тяжело ранены. Эйгейл, слишком рьяно их защищавший, схлопотал камнем в лоб и лишь чудом остался жив. Даже скакун Дары получил несколько серьезных ранений. Да и самого меня эта участь стороной не обошла. И только благодаря морфизму и артефактам я мог двигаться самостоятельно. В общем и целом, ситуация сложилась так, что прямо сейчас в погоню отправляться было просто некому. По крайней мере, несколько дней нам придется уделить общему восстановлению и лечению, оплакать и похоронить погибших, и только потом двигаться дальше. А значит, нужно сделать все как следует, чтобы у скорбевших сложилось правильное впечатление. «Простите меня, я не сумел сохранить ваших братьев», — обратился я к дварфам. «Это целиком и полностью моя вина. Если бы я не увлекся боем и держался рядом...» «Мы знали, на что шли», — буркнул Хатнак. «Это судьба всех, кто отправляется в долгое путешествие. Вернутся немногие, но им будет что рассказать». «Верно», — кивнула Мария. «И все же они были слишком молоды, чтобы умирать». «Поверь, малышка», — рыкнула Серая. «Для смерти нет подходящего времени, только подходящее место, когда ты сам его выбираешь, где и как тебе погибнуть. И куда лучше быстрая кончина в лихом бою, чем угасание на койке. Я предпочту умереть в крайне глубокой старости лет через 300, окруженный роскошью, богатством и молодыми любовницами», — усмехнулся не к месту Макграг, на что Арата, не сдержавшись, закатила глаза, а Мария ткнула его под ребра. «Эй, да что я такого сказал?» «Соболезную вашей утрате», — сказала мулатка, склонив голову перед дварфами. «Уверена, они были хорошими братьями и верными товарищами в изобретениях и бою. Пусть на том свете бог из машины позаботится о них и сделает частичками своего механизма». «Спасибо», — кивнул рулевой, вытерев скупую слезу. «Не думал, что в этих краях найдется почитатель бога машины. Ты поможешь нам вернуть их огню и железу, провести ритуал?» «Конечно, все, что в моих силах». Еще раз поклонилась Арата, и на сей раз братья поклонились ей в ответ. «Если вы не против, я присоединюсь к тризне. Они заслужили всех почестей, что мы можем им дать», — сказал я, повторив церемониальную фразу. «Тогда давайте подготовим печь», — решительно кивнул Хатнак. «Признаться, я никогда не проводил подобных ритуалов. Да и приемный отец Грейстил не особенно распространялся на эту тему, однажды лишь обмолвившись, что мы все сгорим в великой кузне. Но когда приготовления только начались, мне стала понятна сама идея, хотя куда больше разъяснила Арата. Из глины, которой было вдоволь по берегам реки, мы соорудили большую печь, так, чтобы оба дварфа в нее поместились. Помогали все. И волколаки, и даже пленные женщины. Так что с ее строительством мы справились довольно быстро. Раненые дварфы лишь давали советы, как сделать воздуходувы для большего жара, своды печурки и даже укрепить стены. Не знаю даже, насколько мне это пригодится в строительстве, но опыт был интересный. Затем с летучего принесли меха для растопки. И вечером, когда обе сестры украсили небосвод, развели костер. Братья пели по погибшим песни, взывая к роду, клану и богу машине. Глина трескалась, быстро высыхая, но в целом конструкция оказалась на удивление надежной. А когда утром Хатнак убрал заслонку, от его родичей остались только пепел да слитки металла с доспехов и брони, которые он раздал каждому принимавшему участие. «Это мертвая сталь! Самая большая редкость и самая уважаемая ценность в чертогах Синих гор. Если вы захотите, через 9 дней мы сможем выковать вам по одной вещи, чтобы души наших братьев могли прийти на зов в этот мир». «Спасибо», — поклонился я. «Это большая честь. А теперь отдыхайте и выздоравливайте. Все зелья и припасы в вашем распоряжении». «Утро настало. Вы не спали почти сутки, ваше сиятельство. Куда вы собираетесь?» «К волхвам. У меня есть для них пара вопросов».